Момент породил дюжину воспоминаний. Несущее слово исполняли подобное множество раз до того под чужими небесами. Легионы, менее требовательные к дисциплине и приличиям, могли бить себя в грудь и выть на луну, достигнув цели. Но среди сынов Ларгара было принято праздновать победу с изяществом и достоинством. Торжествующее воинство преклоняло колени в центре поверженного города и внимало словам капелланов. Обряд памяти. Время вспоминать жертву павших братьев и нести слово в это место. Аргилтал ощущал, как пот бежит холодными ручейками по вискам и щекам. Дрожь угрожала взять над ним верх. Предательские мышцы болезненно сжимались. Сочленения доспеха гудели от нерастраченной энергии, заставляя его терпеть это извращение самого священного из ритуалов легиона. Голос вернулся, и теперь он давал ответы, которых так искал 17-й легион. Ларгар смотрел на непознаваемое лицо отца, пока император говорил: «Сын мой, ты командующий, а не первосвященник. Ты был создан для войны, для покорения, чтобы объединить человеческий род под сенью истины. Я...» «Нет!» — император прикрыл глаза. И разум Ларгара заполнило видение монархии, яркой и прославленной. «Это поклонение», — произнес император. «Это убивает истину. Ты говоришь обо мне, словно о Боге, и создаешь миры, страдающие от той же лжи, что раз за разом ставило человечество на грань вымирания. Люди счастливы. Люди обмануты. Люди сгорят дотла, когда окажется, что их вера ложна. Мои миры верны». Ларгар уже не стоял на коленях. Он поднялся на ноги, и вместе с ним поднимался его голос. «Мой легион создает самые фанатично преданные миры в твоем империуме. Это не мой империум». Слова врезались в сознание Аргилтала, словно очередь из болтера. На короткий ненавистный миг он взглянул на ретинальный дисплей, чтобы проверить свои жизненные показатели. Он был уверен, что умирает, и не будь он уже на коленях, он бы упал на них. «Это империум людей». «Империя человечества, озаренная и спасенная истиной». На этот раз он услышал ответ Ларгара. «Я не лгу, ты бог». «Ларгар!» Теперь голос давил, как стена, насыщенный настолько, что был почти осязаем. Он обрушивался на Аргилтала, как струя пламени из двигателя, раскаляя доспех и повергая на землю. Он видел своих братьев, распластавшихся вокруг. Их доспехи терлись о пыль. Сопротивляясь шквалу психической энергии, срывавшему свитки с его брони, Ларгар поднял руку и указал на отца. «Ты бог, скажи это и покончим с ложью». Император покачал головой, не сокрушая, но мягко возражая. «Ты слеп, сын мой. Ты держишься за древние представления и этим подвергаешь опасности всех нас. Пора положить этому конец, Ларгар. Пусть все закончится, когда ты внемлешь моим словам». Ларгар стоял, как вкопанный, дрожа от чего-то, чего не видели его воины. Кровь текла из его уха, медленно струясь по татуированной шее. «Я слушаю, отец», — произнес он.